Глава третья. Поезд прибыл на станцию Соренто с 20-минутным опозданием. Народу набилось порядком, и прошло несколько минут, прежде чем я смог выйти с перрона на привокзальную площадь, где в ожидании клиентов стояла вереница такси и конных экипажей. Я постоял на жарком солнце, выискивая глазами Хелен, но ее нигде не было видно. Я поставил чемодан на землю, отмахнулся от наглого попрошайки, который хотел проводить меня до такси, и закурил сигарету. Я удивился, что Хелен меня не встречает. Но ведь поезд опоздал, и она могла пойти по магазинам, чтобы убить время. Я прислонился к стене вокзала и стал ждать. Толпа, выливавшаяся со станции, медленно рассасывалась. Одних встречали друзья, другие уходили пешком, третьи нанимали такси и экипажи. Наконец я остался один. Минут через 15, когда Хелен так и не появилась, я стал проявлять нетерпение. «Возможно, она сидит в каком-нибудь кафе на площади», — подумал я. Я подхватил чемодан и отнес его в камеру хранения, а затем уже налегке пошел по улице к центру городка. Я ходил, выискивая глазами Хелен, но нигде ее не видел. Подошел к платной стоянке, но там ее машины не было. Тогда я прошел к одному из кафе, сел за столик и заказал кофе. Оттуда я мог наблюдать за подъездом к станции, а также видеть все машины, въезжавшие на площадь. Время приближалось к 4:30. Я выпил кофе, выкурил 3 сигареты. Затем, когда уже мне наскучило ждать, спросил у официанта, могу ли я воспользоваться телефоном. Беда в том, что я не знал номера виллы, но после некоторой задержки телефонистка нашла его, а еще через какое-то время сообщила мне, что никто не отвечает. Значит, меня продинамили. Возможно, Хелен перепутала время прибытия поезда. Только что выехала с виллы и сейчас находится на пути к станции. Сдерживая нетерпение, я заказал еще кофе и сел ждать. Но к 6:10 я был не просто раздражен. Я чувствовал серьезное беспокойство. Что же с ней случилось? На вилле она уже поселилась, это я знал. Тогда почему она не пришла встречать меня, как договорились? По карте, которую она мне показывала, я более или менее представлял, где находится вилла. По грубым подсчетам, она была в 5 милях от Соренто, в предгорьях. Надо было что-то делать. Не сидеть же сиднем в кафе. Я решил дойти до виллы пешком в надежде, что встречу ее по пути. К вилле вела всего одна дорога, так что разминуться мы не могли. Надо было только идти, никуда не сворачивая. Рано или поздно мы должны встретиться. Я не спеша отправился в долгую прогулку. Первую милю мне пришлось пробираться сквозь толпы туристов, которые глазели на витрины, ждали автобусов и вообще портили пейзаж. Но когда я вырвался из города, на извивающейся, как змея, дороге, связывавшей Соренто с Амальфи, я встречал только автомобили. Протопав 2 мили, я добрался до уходящего в горы проселка, на который мне нужно было свернуть. Уже 7:20, а Хелен и в помине нет. Я прибавил шагу и начал долгий изнурительный подъем. Отшагав 1 милю и не встретив Хелен, я вспотел и уже не на шутку встревожился. Виллу, примостившуюся на самом высоком холме с видом на залив Соренто, я заметил за добрых 30 минут до того, как добрался туда. Она была милой и красивой, как и описывала Хелен, но сейчас мне было не до прелести пейзажа. мною всецело владела одна мысль — найти Хелен. Она верно говорила, что вилла стоит на отшибе. Впрочем, и на отшибе еще мягко сказано. Виллу окружал сад, и вокруг, сколько хватал глаз, не было никакого другого жилья. Я толкнул чугунные ворота и пошел по широкой подъездной аллее, по обеим сторонам которой росли георгины 6 футов в вышину, а их тяжелые разноцветные головки имели 8 дюймов в поперечнике. Аллея выходила на бетонированную площадку, где стоял Линкольн Хелен с открывающимся верхом. Во всяком случае, мы не разминулись с нею по дороге, — подумал я, увидев машину. Я поднялся по ступенькам крыльца. Передняя дверь была приоткрыта, и я толкнул ее. — Хелен, ты здесь? Тишина подействовала на меня угнетающе. Я прошел в большой холл с мраморным полом. — Хелен! Я медленно обошел все комнаты в доме. Там была большая гостиная с альковом для столовой, кухня и большая веранда, откуда открывался вид на море, 200 футов ниже. Наверху были 3 спальни и 2 ванные. Современная вилла, хорошо обставленная, идеальное место для отдыха. Я был бы в полном восторге, встреть меня там Хелен. Но я убедился, что ее там нет. Тогда я вышел искать в сад. Мои многократные оклики оставались без ответа. Я уже начал трусить всерьез. В конце одной из садовых дорожек я обнаружил приоткрытую калитку. За ней была узкая тропинка, которая вела на вершину холма, возвышавшегося над виллой. Может, она пошла туда? Я решил не ждать ее возвращения. Похоже, кроме как по этой тропинке и по подъездной аллее, с виллы не уйти. Либо Хелен, забыв о поезде, пошла гулять, либо с ней что-то стряслось. Я поспешил обратно к дому, чтобы оставить записку на тот случай, если она еще в Соренто, и мы все же каким-то образом разминулись. Мне не хотелось, чтобы она помчалась назад в Соренто, не найдя меня на вилле. Найдя какие-то бланки в одном из выдвижных ящиков письменного стола, нацарапал короткую записку и оставил ее на столе в гостиной, затем вышел из дома и быстро зашагал к калитке. Я прошел, вероятно, 1/4 мили и уже начал сомневаться, что Хелен могла пойти этой дорогой, когда увидел внизу большую белую виллу, прилепившуюся к склону холма. Я еще ни разу не видывал дома, построенного в таком недоступном месте. К вилле вела только крутая лестница с верхушки утеса. Добраться до этого места можно было практически только со стороны моря. Вилла меня не интересовала, я даже не остановился, но все же оглядел ее, продолжая шагать по извилистой тропке. Я увидел широкую террасу со столом, шезлонгами и большим красным тентом. Под лестницей была маленькая бухточка, где стояли на приколе 2 лодки с мощными моторами. Интересно, какому толстосуму принадлежит этот дом, — подумал я на ходу. Однако, прошагав еще 300 ярдов, я напрочь позабыл о вилле. Прямо на тропинке валялся футляр от кинокамеры Хелен. Я сразу же узнал его и остановился, как вкопанный, сердце у меня замерло. Я долго его разглядывал, потом подошел и поднял. Футляр, несомненно, принадлежал Хелен. На новенькой крышке из свиной кожи были вытеснены золотом ее инициалы. Камеры в футляре не оказалось. Зажав его в руке, я поспешил дальше. Еще через 50 ярдов тропинка вдруг свернула под прямым углом и ушла в густой лесок, который покрывал последнюю четверть мили до вершины холма. На повороте тропка шла над самым обрывом. Остановившись, я посмотрел на море, плескавшееся меж тяжелых валунов в футах в 200 внизу. Я ахнул. Внизу лежал наполовину покрытый водой какой-то белый предмет, похожий на разбитую куклу. Я будто к месту прирос. Сердце выскакивало у меня из груди, во рту пересохло. Я видел, как длинные светлые волосы легонько покачиваются на волнах. Надутый подол белого платья вздымался, когда море омывало разбитое тело. Гадать не было нужды. Наверняка это Хелен, и наверняка она мертва.